Я предпочитаю воспринимать вас как объект моего живейшего участия. Очень любезно с вашей стороны. Большинство людей, с которыми мне пришлось здесь столкнуться, не испытывают подобных чувств, — сказала Эми. Мне кажется, единственное, что их заботит, — это чтобы я скорее покинула город. И когда это произойдет? Я еще не решила, — Эми помолчала. Как вы думаете, вы сможете встретиться со мной завтра? С удовольствием. Когда вам удобно? Лучше всего, наверное, днем. Смогли провести час, скажем, около трех? Отлично, мисс Хайнс. Пусть будет половина четвертого. У меня будет время вздремнуть после ланча. Хорошо, до встречи. Эми уж хотела повесить трубку, но решила задать еще один вопрос. А как там дела у доктора Клейборна? Не очень хорошо. Его перевели в больницу Банкрофт Мемориал, и ни у кого из тамошнего персонала я не могу получить прямого ответа. Возможно, мне удастся что-то выяснить к моменту нашей завтрашней встречи. Спасибо, доктор. Буду с нетерпением ждать ее. А пока не беспокойтесь ни о чем. Не сомневайтесь. Так оно будет. Стейнер снова хихикнул. Возможно, я даже не стану утруждать себя тем, чтобы побриться. Повесив трубку, Эми достал один из своих блокнотов, тот, что был поменьше, не для того, чтобы записать в него время завтрашней встречи, это она запомнит. Однако пришло время обновить планы на будущее, взвесить шансы, оценить перспективы. Исходя из того, что только что сказал Стейнер, встретиться с Клейборном едва ли удастся. Придется довольствоваться тем, что сможет рассказать о нем сам Стейнер. Так что вычеркиваем Адама Клейборна, доктора медицины, и Боба Питерсона тоже вычеркиваем, и доктора Роусона. Что же касается людей вроде преподобного Арчера, нет смысла даже записывать сюда их имена. Хан Гибс. Возможно, стоило поговорить с ним еще раз, равно как и с шерифом Энгстром, если только удастся найти щель в его броне. Пока же этот маленький человек казался ей ахиллесом, лишенным уязвимой пяты. Кто же оставался? Эми, не задумываясь, отвергла идею побеседовать с родителями Терри Доусом. Не было нужды эксплуатировать их скорбь и делать сенсацию из печали друзей и одноклассников жертвы. Не такая это будет книга. Но какая? Вот это Эми пыталась понять, пробегая глазами записи. По правде говоря, пока у нее набралось не очень много нового материала. Возможно, потому что его и не существовало. Не исключено, что этот адвокат, Чарли Питкин, знал, где закопаны тела. Но что-то подсказывал ей, что он не будет ради нее заниматься гробокопательством. Сенатор штата не станет разбрасываться секретами. А судя по тому, что рассказал Отто Рэмсбах, старина Чарли вообще не имел привычки разбрасываться чем-либо. Эми подумала об Айрин Гроф Смит, о Дорис Хантли, о секретарше доктора Роусона, как ее там, Марджи, но тотчас отвергла их всех. Капитана Бенника тоже можно было не брать в расчет. Она ее пока не видела, но даже если бы им удалось встретиться, велика вероятность того, что он оказался бы кем-то вроде Энгстрома. Дик Рено не Энгстром, это уж точно. Но Эми уже знала, чего от него ждать. А если она задержится здесь еще на пару дней, то, возможно, и уступит ему просто так, от скуки, так что и его можно было вычеркнуть. Меньше всего Эми сейчас хотелось обременять себя связью с помощником шерифа из провинциального городка и его проблемами. Книга-то все-таки будет о деле Бейтса, а не о переживаниях по поводу бывших жен или опеки над 11-летними мальчиками. Ты хороший парень, Дик Рено, но сейчас у меня нет времени, чтобы влюбляться или влюблять в себя кого-то. Ступай плакаться в другую жилетку, не в мою. И тем не менее Эми понимала, что она в известной мере обязана ему, после того, как он рассказал ей за ужином о планах Отто Рэмсбаха. Они наверняка найдут отражение в книге. Ведь сам Рэмсбах ронял некие намеки прошлым вечером, правда, только намеки. Эмми была уверена, что если постараться, можно выудить у него кое-что еще. Но когда? Вот это было проблемой. Даже если у нее не была бы назначена встреча со Стейнером, которая связывала часть ее дня, Рэмсбах наверняка будет день и ночь занят подготовкой к послезавтрашнему великому открытию. Таким образом, ей не оставалось ничего иного, как дождаться окончания церемонии. Как ни странно, за время пребывания в городе ее отношение к этому мероприятию изменилось. Когда она только приехала сюда, присутствие на этой церемонии было для нее делом номер один. Но теперь она уже не считала, что это обязательно. Эми задумалась, почему так произошло. Возможно, это было следствием враждебного отношения, которое она ощущала в этом городе, в загородном клубе или во время сегодняшней заупокойной службы. Если так, то появление на великом открытии станет для нее еще одним испытанием. И, по правде говоря, совсем не обязательно через него проходить. Сколько бы посетителей ни собралось, это событие все равно привлечет множество газетчиков, не говоря уж о радио и телевидении. Соответственно, информации в прессе будут более чем достаточно, чтобы можно было узнать все в подробностях, включая самые кровавые из них. Но Эмми, впрочем, интересовало не это. Ее интересовали подробности реконструкции дома и мотеля. Насколько подлинными были эти сооружения? Сохранились ли какие-то элементы первоначальной постройки и использовались ли они при возведении новой? Или дает ли обстановка атмосферу того места, где жил Норман, и где умерли те другие? Сложный вопрос. Но ответ казался простым. Надо бы только сходить туда и осмотреть все самостоятельно. Не в одиночку, конечно, но и не в составе экскурсионной группы. Ей нужно лишь изучить то, что ее интересует, изучить внимательно и не спеша. Эми еще раз оценила возможности. Завтрашний день отпадает. Послезавтра великое открытие. Этот день тоже отпадал. Даже если она передумает и останется здесь еще на день, в доме и мотеле все равно будет полно народу, и она не сможет побыть там одна. Необходимо было придумать что-то другое. А точно ли завтрашний день отпадает? Насколько она помнила, ее единственным делом на завтра была встреча со Стейнером в середине дня. То, что Рэмсбург будет занят весь день, это всего лишь предположение, хотя и вполне резонное. А что, если она сумеет уговорить его выкроить для нее время и отвезти ее туда утром или после встречи со Стейнером? Эми взглянула на часы. Было 22:50. Еще не поздно позвонить ему. Для кого-то другого, вероятно, не поздно. А для нее поздно. Поздно, после того, как она бросила его в клубе. Все, что ей оставалось, это набраться наглости, снять трубку, позвонить и сказать: «Эй, толстяк, помнишь меня?» «Это точно Эми Хайнс. Та самая, что бросила тебя на виду у твоих приятелей вчера вечером. Знаю, ты завтра занят, но почему бы тебе не бросить все и не отвезти меня к дому Бейтса, когда я буду готова?» Эми покачала головой. Едва ли толстяк на это купится. Но какие еще были варианты? Нахмурившись, она подошла к окну и стала смотреть на плоскую крышу внизу. Небо еще больше затянуло тучами. Лишь на мгновение показался полумесяц, и тот же снова исчез, и хмурое выражение сошло с ее лица. Полумесяц. Женский сексуальный символ. Но какое отношение он имел к ее ситуации? Почему она вдруг подумала о клиентах или траурных лентах? Из-за Бонни Уолтон. Вот почему. Да, Эми написала эту книгу, но Бонни ее прожила. Она не проводила время грезя о женских сексуальных символах. Если что-то и знала об окружающем ее мире, то совсем немного. И столкнись она с подобной проблемой, она тотчас бы ее разрешила. И так же следовало поступить Эми. Все, что для этого требовалось, это мыслить как Бонни.